Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто же нам дозвонился. Ирина Антоновна, спасибо за передачу. Я часто слышу по радио, когда говорят, имеет место быть. Это очень коробит, вот это быть. Объясните, пожалуйста, почему так нельзя говорить? Почему нужно говорить, имеет место? Спасибо. Ирина Антоновна, спасибо за вопрос, который мы очень любим, поскольку отвечаем на него каждый год несколько раз. Но, тем не менее, видимо, стоит и повторять. Имеет место быть – это... Поначалу, первоначально, это просто шутка, потому что появилась она в те времена, когда подавляющее большинство носителей русского языка, я имею в виду грамотных, читающих носителей русского языка, прекрасно знали, что одно дело иметь место, и совсем другое дело имеет быть. Иметь место – это означает существовать, а имеет быть – означает «состоится», «будет». В объявлениях о концертах писали «такого-то, там-то имеет быть концерт такой-то и такой-то». «Имеет быть» означало «состоится». Ну, а «имеет место» я уже сказал. Кому пришло первому в голову так пошутить «имеет место быть»? Охотники порыться, например, порыться в интернете, в его бесконечных залежах, могут, наверное, найти, кто был первым, кто так пошутил. Но шутка оказалась вот... до несчастья счастливой, до несчастья удачной, потому что это выражение стало употребляться все шире и шире, как правило, теми людьми, которые понятия не имели о том, что за выражение «имеет быть», послужило одной из его составляющих. Но, конечно, то, что мы сегодня постоянно вместо «имеет место», «что-то имеет место», слышим «что-то имеет место быть», это грубая ошибка. Так говорить нельзя. Как это по-русски? Еще вопрос по телефону, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Меня зовут Юрий Дмитриевич. Значит, у меня одна ремарка. Когда как-то одна радиослушательница спрашивала, как правильно говорить, баловать или баловать. Ну, конечно, баловать вообще-то. Ну вот, мне пришла в голову такая мысль, что у Высоцкого... Я немножко позабыл, как стихотворение там. Там про коммунальную квартиру. Там сосед с соседочкой там баловались водочкой. По-моему, здесь иначе не скажешь, как баловались. Это раз. Значит, вам одно предложение дать послушать. Это не коротенькое тоже. Которое вроде бы построено по всем правилам русского языка, но понять суть его невозможно. Чистая белиберда. Ну, на полминутки времени. Это лектор в глубинке, прочитав лекцию, дает заключение. Итак, мы с вами теперь знаем, что санкция бытия есть обсервированная субстанция, которая содержит в себе столько ноуменов, сколько антиноуменов содержит в себе учение великого Канта. И вот один мужичок, вроде Шолоховского щукаря, вступил в спор с этим лектором. Сказал, что оно хорошо и понятно, ежели, скажем, потому. Но доведись дело до того, то это не что-либо шо. Не от того бывает потому, а потому бывает от того. Как вообще, так и в частности. Тем не менее, что касаемо рассуждений, то все безусловно. Спасибо. Это вы решили пошутить? Я так понимаю, комментарии тут не требуются? Нет, это просто ваше выступление такое было, да? Да, да. Спасибо. А по первому вопросу вот так вот. По первому вопросу я все-таки хотел бы вам возразить. Не скажешь иначе, если ты находишься внутри текста Высоцкого. Там, между прочим, есть еще и размер, метр стихотворный. Но, в принципе, мы тут баловались водочкой, мы тут балуемся водочкой, сказать очень даже можно. Почему Высоцкий прекрасно зная, что вообще-то литературная норма требует ударения на третьем слоге, почему он употребляет этот глагол с ударением на первом слоге, объяснить как раз очень легко. Высоцкий очень тонкий стилист и прекрасно стилизовал тексты своих песен под речь носителей отнюдь не литературной нормы. Или носителей, но самого нижнего пласта литературной нормы. Так что вот не стану я с вами соглашаться в том, что иначе совсем и не скажешь. Как это по-русски-то? Еще вопрос по телефону, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Борисович, и у меня два вопроса. Первый вопрос к Михаилу Яковлевичу. Дело в том, что недавно у Лермонтова обнаружил обсуждение заговора против Печорина, и один из героев говорил, что его идея полная галиматья. Ну, соответственно, вопрос такой, насколько наполнен смыслом был, соответственно, вот этот вариант в 19 веке, да, и насколько отличается от нынешнего. А второй вопрос к Валерию Анатольевичу. Проходил недавно тест по знанию сокращения в интернете, ну и получил в результате, что я баклажан интернета. Вот насколько этот статус высок. Спасибо. Андрей Борисович, могли бы вы уточнить первый вопрос? В чем он заключается? Первый вопрос, слово «галиматья». У Лермонтова употреблялся в 19 веке в книжне Мэри. И, соответственно, сейчас изменилась ли смысловая нагрузка этого понятие «галиматья». Андрей Борисович, я во всяком случае воспринимаю галиматью в тексте Лермонтова так же, как мы воспринимаем ее сегодня в каких-то современных текстах. Синонимом к этому слову я считаю, ну, например, слово «чушь». Бессмыслица, да? Чушь, бессмыслица. Ну, вот в качестве маленького комментария у меня есть счастливая возможность посмотреть словарь Фасмара. Он пишет, что возможно, но именно в таком гипотетическом ключе, что это связано с французским жаргонным галиматья, что означает неразбериха. То есть, и тогда вот момент как бы отсутствия смысла, да, немножко сменяется. Скорее, то, что сейчас принято в молодежном сленге называть mess, да, уже заимствованным из английского языка. То есть, может быть, там в контексте играет еще вот этими значениями. Может быть, да, бессмыслица, какая-то мешанина из бессвязных мыслей. Но так или иначе, это значение, мне кажется, и сегодня прекрасно живет. Безусловно. Ну, а по поводу баклажана, думаю, что, Андрей Борисович, перед нами какая-то классификация того портала или того журнала, который проводил этот тест, потому что мне это никогда не встречалось. Хотя то тоже... это не общепринято? Думаю, что да. С другой стороны, понятна метафора. Да, думаю, что да. В данном случае Михаил Яковлевич дает ведь манипулятивный вопрос. На вопрос Елены Николаевны нельзя ответить ни да, нет, это будет согласие. Да? Так вот, думаю, что если это не общепринятое, то тогда просто понятная метафора. У нас все, что касается овощей, в меньшей степени фруктов, как раз обозначает определенный невысокий уровень в каких-то способностях или возможностях. Можно построить классификацию по цветам, например, овощей. Чем ярче, насыщеннее, чем, да? Чем светлее цвет, например, тем более продвинут наш пользователь. Так, Михайлович, вам надо составлять тесты. Ну, это наша фантазия сейчас. Ну, конечно, не более чем. Да, Андрей Борисович, ну, если я что-то узнаю, то в следующей программе обязательно вернусь к интернет-баклажанам. Это интересно. Как это по-русски? Да, кто-то еще нам дозвонился. Слушаем вас. Представьте, здравствуйте, пожалуйста. Меня зовут Клавдия. У меня по вопросу ударения. Меня смущает, вот не то, что смущает, в общем, короче говоря, слушайте меня. Значит, есть слово «начало». Следовательно, надо говорить «начать», но говорят «начать». Продажа. Продали, но говорят «продали». Мастерски. Говорят «мастерски». Создал. Говорят «создал». И так далее. В общем, мне это не нравилось. Как вы считаете, что это правильно? Ну, просто нельзя ответить, потому что примеры, которые были вами приведены, они очень разные. Единственное, что с чем, наверное, обусловлен постановка этого вопроса, нам всем очень хочется, чтобы были какие-то правила. Вот, видимо, это установка, которая воспитана не просто, в школе. Чтобы были правила. Вот правила-то есть. Но, во-первых, они не изучаются в школе. Так, во-вторых, это... они очень сложны. В-третьих, они очень многочисленны. И они описываются только в специальных изданиях. Вот Если вы хотите получить исчерпывающую информацию по этому вопросу, Клавдия, то вам нужно обратиться к грамматическому словарю русского языка, который создал Андрей Анатольевич Залезняк. Но это просто так за 50 лет до того, как он стал академиком. Да, потому нет, что... но там есть вступительная статья. Она там описаны все акцентные парадигмы имен существительных, прилагательных и так далее. Я понимаю, что нашей слушательнице, видимо, просто не осилить вступительную статью к этому словарю. Но хотя бы взять в руки, хотя бы посмотреть, как это на самом деле сложно. И как, вы понимаете, когда носители русского языка, которые пишут нам письма, которые задают нам вопросы, почему нет такой последовательности? Вот начало. Ударение на «ча» значит абсолютно во всех однокоренных словах ударение должно быть на этом «ча» и точка. Вот ко всей этой сложнейшей материи пытаются применить вот такие простые, прямолинейные, предельно упрощенные правила, это создает ощущение слона в посудной лавке. Только поэтому я предлагаю нашей слушательнице просто заглянуть в грамматический словарь русского языка, просто полистать, чтобы убедиться в том, насколько все это на самом деле сложнее, чем наше примитивное представление об этой истории. Вы вот записали эти пары, да? Может быть, вы все-таки скажете? Я как раз и хотел сказать. Начало. Да, это счастливый случай, когда у нас в существительном ударение на второй слог. А в глаголе у нас что? Я начал, мы начали. Начать. Вы начали. Значит, в инфинитиве начать, а в формах прошедшего времени для мужского рода начал, а не начал. Для множественного числа начали. Для женского рода начала. Вот вам только один глагол, и вы видите, что ударение, а ударение в русском языке вообще отличается разноместностью и нефиксированностью. И подвижностью, да, и подвижностью. И вот правильно именно начал, а не начал. Правильно начать. Вот здесь совпадение с тем, что в существительном. Но нет такого закона, что все должно совпадать. В случае с продажей, которую вы почему-то считаете исходным, почему именно от существительного-то мы должны отталкиваться, когда это существительное, наоборот, образовано от глагола? Вот для глагола «продать» возможны в прошедшем времени оба акцентных варианта. Правильным признается всеми авторитетными источниками и ударение на приставке «продал», и ударение на коренном гласном «продал». То же самое «создал-создал» там было. То же самое «создал». Нет, но этого не было. Я не записал. И вот слово «мастерски». Да, «мастерски» действительно образовано от прилагательного «мастерский» или «мастерской», но оно-то образовано от существительного «мастер», и поэтому нашей слушательнице кажется, что правильно «мастерский» и «мастерски». Это старая и очень распространенная ошибка. Литературная норма требует, чтобы в наречии «мастерски» ударение стояло на суффиксе на последнем гласном. И вот ничего с этим не поделаешь. Надо просто не стараться навязать своему языку свое видение, а больше стараться знакомиться с ним по разным источникам и по словарям, и по специализированным словарям, о котором я уже об одном из них сказал. Тогда будет какой-то результат. Как это по-русски? Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!